Глава 20. Контрольный экземпляр. Алиса. Минут через 15 после того, как мой босс ушел навстречу, в приемную вошла девушка, совершенно не похожая на обычных посетителей. Ну, то есть девушка была самая обыкновенная, хотя и очень красивая. Но она не выглядела как деловой партнер директора Альфа-Беты, да и на сотрудника компании не тянула, потому что не соблюдала офисный дресс-код. На ней было симпатичное летнее платье со спущенными плечами и плетёная сумка. А еще у нее была длинная коса, заплетенная небрежно и очень стильно. Признаться, на секунду впервые за все время я пожалела, что постриглась. Что бы там ни говорила Вика, эта девушка с косой не выглядела как деревенщина. «Извините, не подскажете, как пройти в малый конференц-зал? Похоже, я заблудилась». «Вполне могу подсказать». «А что там за мероприятие, если не секрет?» Я все таки не удержалась от вопроса. Мне давно было любопытно. «Там встреча с Алексом Васиным, и, кажется, я опоздала». «Да не переживайте, всего на 10 минут». Все равно неудобно. Первый раз, и я не вовремя». «Похоже, она волнуется». Я прониклась сочувствием и решила помочь проводить ее в зал. Я еще помню, как волновалась, когда шла в Альфа-Бету в первый раз. Может, и у нее там собеседование. Хотя оделась она, прямо скажем, неподходяще. «У вас собеседование?» — снова спросила я. «Что-то вроде этого», — улыбнулась девушка. «Тогда настраивайтесь на уверенность. Волнение очень мешает произвести впечатление, по себе знаю». «Это точно». «Есть такой способ перестать волноваться», — вспомнила я. «Просто представьте, что они там все голые». Девушка хихикнула. «Вы так делаете?» «Всё время собираюсь, но забываю», — призналась я. «А я сделаю. Представлю Алекса Васина голым». Я чуть не споткнулась. А ведь точно она идет к моему боссу. Нет, его я голым никогда не пыталась представить. Вот еще. «Кстати, я Алиса», — выпалила я. «А я Василиса». Тут я чуть не споткнулась во второй раз. Надо же, моя тёзка. И коса у нее такая же, как совсем недавно была у меня. Мы уже дошли до конференц-зала, так что я первой заглянула вовнутрь. Обратилась к боссу, пропустила вперед Василису. И тут случилось нечто совершенно неожиданное. Лев, сидевший за столом рядом с Евой и несколькими девушками, произнес: «Алиса, вы тоже проходите». Алекс, Александр Юрьевич, метнул в него яростный взгляд, но тот его не заметил. «Лишние руки и сообразительные мозги нам не помешают. У нас тут полный аврал». Я смотрела на босса, он закусил губу, как будто бы пытался удержать слова, рвавшиеся наружу. «Похоже, он зол. На меня? На льва? Или причина кроется в чем-то, что происходило тут до моего прихода?» «Как мне быть? Лев позвал меня присоединиться, но командует тут не он. Васин молчит и на меня не смотрит, что очень странно». «Проходите, проходите», — настаивал Лев. Пришлось самой обратиться к начальству. «Александр Юрьевич». «Вы договоры отправили?» — спросил он. «Да». «Расписание на завтра составили?» «Конечно». «У вас больше никаких дел нет?» Теперь он сверлит меня глазами, как будто намеревается прожечь во мне дыру. Чего он от меня хочет? Чтобы я придумала себе срочное дело и отказалась? Сначала я так и хотела сделать, но потом любопытство перевесило. Что происходит в малом конференц-зале? Почему тут куча девушек и пиарщики? И почему босс хочет меня отсюда выставить, но не говорит об этом прямо? В общем, я сообщила, что дел у меня нет, прошла и уселась на свободный стул. А Алекс Васин уставился на Василису, которая все это время топталась в дверях. «Извините, я опоздала», — пролепетала она и виновато улыбнулась. «Похоже, это сработало». Мой босс расплылся в ответной улыбке и даже вскочил, чтобы отодвинуть для нее стул. А потом пялился на нее все время, пока Ева рассказывала о благотворительной акции, которую в ближайшем времени организует Альфа-Бета. Я старалась слушать ее очень внимательно, ведь мне придется во всем этом участвовать. Но сосредоточиться было трудно, потому что прямо передо мной сидел Алекс Васин, а рядом с ним Василиса. И он постоянно бросал на нее заинтересованные взгляды, украдкой. Она этого не замечала, внимая словам Евы. Иногда что-то спрашивала, улыбалась, поправляла волосы, выбившиеся из косы. А Васин все пялился на нее, как заворожённый. Он, конечно, не догадывался, что выглядит совершенным кретином. Алекс. Когда Лев предложил Алисе присоединиться, я чуть язык не проглотил от удивления. И от злости. Зачем тут нужна моя любознательная секретарша? Он что, хочет, чтобы об отборе узнала широкая общественность? Я совершенно не понимал его намерений. Что на него нашло? У нас закрытое мероприятие, нам не нужны лишние уши. И помощники тоже не нужны, сами справимся. Но он продолжал настаивать. А я не мог на глазах у всех, особенно на глазах только что появившейся Василисы, вспылить и выгнать свою секретаршу. Я все же попытался намекнуть, что ей тут не место и надо заниматься своими прямыми обязанностями, но она то ли не поняла, то ли специально притворилась шлангом. Я склоняюсь к последнему. Она любопытная, ей, видимо, стало интересно, что тут происходит. Она уселась, а Василиса все еще стояла у дверей. Кажется, ее немного напугала наша небольшая перепалка. Она, наверное, чувствительная девушка. Я пригласил ее войти и не удержался от того, чтобы помочь сесть. Она даже лучше, чем на фотографии. Улыбка точно такая, как у Василисы в книжке. Именно такой я ее себе и представлял. Такой и должна быть сказочная героиня, если извлечь ее из сказки и поместить в современность. Коса, милое цветастое платьице, немного неуверенный взгляд. Я почти не слышал того, что говорила Ева, и о других претендентках совсем забыл. Все мое внимание поглотила Василиса. Обсуждение закончилось, были назначены новые встречи, девушки вышли, мне так хотелось броситься вслед за Василисой. Но я, конечно же, сдержался, мы еще увидимся. Как только удалились все, в том числе Лиса и Алиса, я набросился на Купидонов. «Зачем вы втянули в это мою секретаршу?» «Нам нужен контрольный экземпляр», — выдал Лев. Я уставился на него в немом удивлении. Во-первых, я поразился тому, что он заговорил. Обычно на все мои вопросы отвечала Ева, а он хранил многозначительное молчание. Во-вторых, что за бред? Какой еще контрольный экземпляр? Может быть, это мое воображение, но мне показалось, что Ева тоже взглянула на своего партнера удивленно. «Алиса — девушка, в которой вы не заинтересованы, так?» — спросил Лев. «В смысле? Она хороший секретарь. А у вас случайно не возникало мысли на ней жениться?» «Конечно, нет. Я чуть не рассмеялся. Надо же такое предположить». «И это прекрасно. Как раз такая нам и нужна». «Какая такая?» «Нейтральная». «Ничего не понимаю», — признался я. «Мы планируем провести серию тестов на психологическую совместимость, выявить межличностную аттракцию», — вступила в разговор Ева. «Будем использовать элементы социометрического метода». «Вот спасибо. Сразу стало понятнее». Я с трудом удержался от того, чтобы не ляпнуть что-нибудь такое, о чем потом буду жалеть. Вместо этого сказал: «Ладно, вам виднее. Но почему именно Алиса? Нет других нейтральных девушек?» «Она всегда под рукой, и она нам подходит по тестам». «Вы ее уже проверяли?» Почему-то этот факт меня неприятно удивил. «Они ставят психологические опыты на моей секретарше за моей спиной. Мне это не нравится». Безумные купидоны. «Что ты вытворяешь?» Набросилась Ева на Льва, как только они остались одни. «По-моему, я очень ловко ввинтил Алису в отбор». «Это да, ловко, но без согласования со мной». «А разве у меня было время что-то согласовывать? Представился подходящий случай, и я им воспользовался». «Ты очень ловко пользуешься подходящими случаями, а еще сам их создаешь. Ты уже знаешь об аварии? Лев сделал сначала виноватое, а потом умоляюще жалобное лицо, но тут же рассмеялся. «Знаю», — сердито буркнула Ева. «Мне сообщили. Ты не должен делать такое за моей спиной». «Извини». «Просто извини?» «Очень-очень сильно извини. Готов искупить свою вину любым способом». «Уж не сомневайся, искупить придется. «Я не понимаю, почему Василиса все же приехала? Что-то пошло не так? Ребята оплошали?» «Ребята не оплошали, но она посчитала, что благотворительная акция для нее важнее встречи с ГИБДД». «Скрылась с места происшествия?» «Ага», — задумчиво произнесла Ева. «Я же говорил, она редиска. Кабачок ни за что бы так не сделал». «В этом что-то есть», — вынуждена была согласиться Ева. «Это очень нетипичный поступок для ее психотипа. Надо присмотреться к ней повнимательнее». Влад и Ирина. «Значит, все не так плохо?» Ирина провела рукой по волосам Влада. Он стал еще больше похож на мурчащего кота. Они сидели на балконе в квартире компьютерщика «Безумных Купидонов», курили и смотрели на закат. «Меня не увольняют». «Ну, я же говорила, не стоило волноваться». «Ты говорила? Не помню такого». «Так что случилось? Я ничего не понимаю. Кто подстроил аварию?» «Лев. У них с Евой случился конфликт. Он хотел тебя устранить, а она нет». «Ты же говорила, она там рулит». «Ну да, он действовал за ее спиной. И ему наверняка влетело». Ирина задумчиво поднесла сигарету к губам. «А что у него против меня есть?» «Чутьё». Девушка усмехнулась. «Ты серьезно? «Очень даже. Я тебе уже пытался объяснять. Он что-то вроде экстрасенса». «Да ладно. Я в эту дичь не верю». «Главное, что Ева к нему прислушивается». «Но она-то не собиралась меня устранять». Влад задумчиво потушил сигарету и сказал Ирине. «Ты обещала бросить курить. Васин этого не приемлет». «Да я почти бросила. Но после того, что было сегодня, не удержалась». Шаловливые пальчики Ирины пробежались по плечу Влада, скользнули по бедру, застыли на мгновение. Он едва не замурчал. «И все-таки зря ты уехала с места аварии», — выдал Влад через некоторое время. «Василиса, которую ты изображаешь, так бы не сделала». «Может, у нее был стресс. Нетипичная реакция. Такое бывает». Влад в очередной раз посмотрел на нее с уважительным удивлением. «Главное, я попала навстречу. Видел бы ты, как на меня смотрел Алекс Васин. Он у меня в кармане. И никакие купидоны не помешают мне его заполучить».